Никто, кроме Поскребышева и Жигарева, знал о том, для кого и для чего предназначены самолеты. Во всяком случае, знали Берия, Власик, Шапошников и я. Не сомневаюсь, что было известно и Сталину. Но одно дело знать, а другое говорить. Иосиф Виссарионович умел молчать, а простодушный авиатор Жигарев не всегда. И вот однажды, в конце зимы или в начале весны, когда обстановка под Москвой нормализовалась, фронт отодвинулся, в столице наладился определенный жизненный ритм, Жигарев спросил Сталина, не пора ли снимать с постоянного дежурства Дугласы и истребители, предназначенные для срочной эвакуации. Ну, осведомился бы через Поскребышева или наедине, а то ведь ничто же сумняшися, спросил при членах Политбюро, при генералах. И это у Сталина, о котором все знали, что он не собирался покинуть столицу, у вождя, который теперь, когда пришло облегчение, гордился своим поведением в трудные осенние дни. А кого вы собирались срочно эвакуировать на этих самолетах? Вас, товарищ Сталин. Странно, товарищ Жигарев, очень странно. У нас никогда не было желания улететь из Москвы. Скажите, кто приказал вам держать наготове машины? Чье это распоряжение? В нелегкое положение попал Жигарев. Приказа-то у него не было, а ссылаться на разговор с Поскребышевым – это даже неловко. Иван кивает на Петра, так что ли? Ответил. Мы сами, товарищ Сталин, на всякий случай. Значит, товарищ Жигарев, вы не верили в то, что мы отстоим Москву? Война есть война, всякое бывает. Значит, все-таки сомневались. Сомневались и позаботились, усмехнулся Сталин. И о себе тоже. Мое место было здесь, с летчиками, а ваше со всей страной. Да, тяжелое время мы пережили, задумчиво произнес Иосиф Виссарионович. Это было испытание для всех. А не переменит ли вам, товарищ Жигарев, место службы? Не поехать ли вам на Дальний Восток? Там поспокойнее. Посмотрите на события со стороны, подумайте. Как будет приказано, растерянно ответил Жигарев. Да ведь растеряешься от неожиданности, от знания того, что подобные отстранения и перемещения для многих руководителей заканчивались весьма печально. Удивлен был и я. Наедине потом спросил Сталина, чем же провинился Жигарев, ведь воевал он неплохо, во всяком случае не хуже других. Глаза Иосифа Виссарионовича лукаво блеснули. Что за люди у нас, Николай Алексеевич? Ведь мы направляем Жигарева не в пекло, даже наоборот, перебрасываем его в тыл, на более спокойный участок, подальше от опасности. А Жигарев воспринимает это как наказание. Хорошие люди у нас, Николай Алексеевич, прямые, откровенные люди, посерьезнел Сталин. А у нас на Дальнем Востоке осталось мало войск, мало авиации, а ведь там тоже пожар. Чем можно возместить нехватку личного состава и техники? Хотя бы опытом наших военачальников. Товарищ Жигарев хорошо показал себя под Москвой. Его знания, его мастерство будут полезны на Дальнем Востоке. Разве возразишь? По существу все правильно. Как я понял тогда, а вскоре убедился окончательно, что уже в то время, в разгар войны на Западе, Сталин думал о предстоящих событиях на далеком Восточном театре. Вслед за Жигаревым отправились к Тихому океану некоторые другие полководцы, пережившие горечь отступления и радость наших успехов. Среди них был генерал Пуркаев, командовавший Третьей ударной армией, а затем и фронтом. Сталин оценил Пуркаева, надеялся на него и не ошибся. В 1945 году войска Пуркаева проведут блестящую операцию против японцев. Ну и еще о пострадавшем Жигареве. Пройдет время, после войны встанет вопрос о назначении нового главнокомандующего военно-воздушными силами. обсуждалось несколько кандидатур. А Иосиф Виссарионович предложил Жигарева. Он воевал на Западе, он воевал на Востоке. Его хорошо знают наши боевые летчики. Человек он добросовестный и надежный. Помню, как осенью 41-го года он позаботился о нашей безопасности. Мы тогда поругали его, но по-своему он был прав, совершенно прав. Давайте назначим его. Бывший кавалерист Павел Федорович Жигарев возглавил мощную воздушную армаду нашего великого государства, распростершегося от Атлантического до Тихого океана. Огромное небо открылось ему. На плечах Жигарева засияли золотые погоны главного маршала авиации. Глава 6. Определимся по времени. Самый разгар ноябрьского наступления немцев на Москву. Иосиф Виссарионович, колебавшийся на грани психического срыва, успешно преодолел эту грань, был здоров, дееспособен, энергичен. Его внимание, как и внимание Жукова, было приковано к тому, что происходило в Подмосковье. Северная большая клешня немцев представлялась наиболее опасной. Возле Истры, Солнечногорска, канала Москва-Волга фашисты подошли к пригородам столицы, наращивали здесь свои удары. Казалось, именно на Ленинградском и Волоколамском шоссе у Рокоссовского решается вопрос, быть или не быть. Да, решался, но не более, чем на некоторых других направлениях. Увлеклись там немцы, ободренные успехами, бросали в бой последние силы. Вот она, Москва, совсем рядом. Для Сталина, не очень-то опытного в военных делах, для конкретно мыслящего Жукова это был не самый плохой вариант. Держи врага и накапливай резервы, что, как мы знаем, и делалось. Стоявшая против центра Западного фронта немецкая 4-я полевая армия все еще залечивала раны, полученные при контрударе Белова, и только приступала к решительным действиям. На южном крыле возле Тулы тоже было полегче. Впрочем, не знаю кому как, а мне тошно бывало при одном упоминании о Гейнце Гудериане, наиболее умном и дерзком фронтовом генерале противника. В памяти стремительные броски его танков во Франции, рейд через всю Польшу. Да и у нас внезапные прорывы на Минск, на Киев, на Орел, в значительной мере определившие ход летней осенней кампании. Вторая танковая армия Гудериана и теперь была сильна, но считалось, что она завязла под Тулой, пытаясь окружить и захватить этот город. Не вся, впрочем, армия была скована. Ее подвижные соединения продолжали медленно продвигаться на северо-восток и восток, в общем направлении на Каширу-Рязань. Но боеспособность этих соединений заметно снизилась. Наша разведка перехватывала прямо-таки мольбы о помощи, адресованной высшему командованию. Кончилась для фашистов сравнительно легкая война. Немцы жаловались на вшивость, на холода, на отсутствие зимнего обмундирования. 112-я пехотная дивизия почти полностью переоделась в русские шинели, шапки и сапоги, захваченные на наших складах, но не всем дивизиям так повезло. Перед запуском двигателей немцам приходилось разогревать их, так как горючее замерзало, а смазка густела. Но в таких же условиях находились и мы, только двигателей у нас было поменьше. В трех танковых дивизиях Гудериана осталось около 600 танков, примерно половина. В моторизованных дивизиях процент еще ниже. В передовом ударном отряде полковника Эвербаха 50 танков. По нашим тогдашним понятиям это много, но немцы считали иначе. Успокаивало вот что. Нам удалось создать довольно многочисленную группировку, преграждавшую путь Гудериану. Называли ее по-разному. Веневский боевой участок, Веневская группа войск. По наименованиям солидно. 413-я, 299-я, 173-я стрелковые дивизии, 31-я кавалерийская, 108-я танковая дивизия, 11-я и 32-я танковые бригады. Несколько отдельных танковых батальонов, артиллерийские дивизионы. Карта района Венева испещрена была номерами частей и соединений. Психологически это действовало. Неужели такая группировка не отразит натиск двух-трех немецких дивизий? Но ни в Ставке, ни в Генштабе, тогда при быстро менявшейся обстановке, не имели точных данных о состоянии перечисленных войсковых единиц.